Зашел к нам как-то вечером один иммигрант, земляк БС из Ленинграда, то ли журналист, то ли начинающий писатель, не помню, но из пишущей братьи. Стал жаловаться на трудности, что, мол, никак не может пробиться на литературный рынок, а литература, мол, здесь дрянь, чтиво для кухарок, и БС без улыбки, только в глазах заиграли чертики. И заметила это лишь я, говорит гостю, на нынешнем литературном безрыбье можно вполне вползти в литературу раком. Я чуть не подохла, как ловко он переделал русскую поговорку на безрыбье и рак рыба. От БС я узнала, откуда появилось выражение «голубая кровь», означающее благородство, аристократичность, происхождение. Оказывается, это медицинский термин и очень прозаический. Когда в лаборатории делают анализ крови и действуют на нее всякими кислотами и еще там чем-то, чтобы определить, сколько имеется холестерина, то чем меньше этого самого холестерина, тем больше кровь приобретает синеватый оттенок. А меньше этого самого холестерина в крови у людей, питающихся разумно, без излишеств. А это могут себе позволить богатые люди. Бедняки едят грубую пищу и помногу. У них при анализе кровь не синеет, а у богатых голубой анализ. В другой раз у нас спорили о политике. БС сказал: «На Востоке орут истошно за мир во всем мире, и этим лозунгом, как фиговым листком, прикрывают подготовку к войне. На Западе, раскормленном и безвольном, стонут с одышкой: следите за своим весом, соблюдайте диету, и тоже не верят, что кто-нибудь к этому прислушается». К нам заходят разные гости, из русских эмигрантов. Мама говорит, что иммиграция всех уравняла. Каждый потерял свой привычный круг знакомых, и здесь из-за общности языка и иммигрантской судьбы ходит к тем, с кем ему и в голову не пришла бы мысль проводить время там, в России. Очень любопытные вещи удается порой услышать. Сидит у нас еврей из Кишинева, темный, похожий на араба и с толстыми негритянскими губами. Вид у него, как у обиженного ребенка. Говорит по-русски с кишиневским акцентом, от которого коренного москвича или ленинградца может стошнить публично. Представляю, как тошнит 100% американцев при сладких звуках нашей английской речи. Этот еврей в Америке всего полгода. По-английски знает только «здравствуйте», «до свидания» и «сколько стоит». Поэтому, хоть он инженер, но приходится ему вкалывать простым рабочим. Он не обижен на судьбу. Руки, как он говорит, у него золотые. Хозяин это сразу отметил. Вначале он платил ему по $4 в час, а теперь целых $12. Получает не меньше инженера. Кроме того, хозяин и чисто по-человечески к нему проявил внимание. У еврея заболел ребенок, и хозяин, узнав об этом, тут же позвонил знакомому профессору и добился для него приема вне всякой очереди. Наш кишиневский гость очень ему за это признателен, и при этом носит в душе обиду. Почему? За что? И все же он не человек, жалуется кишиневский гость. У нас в России так не поступают. Когда пришло время получки, я увидел, что у меня высчитаны деньги за те 2 часа, что я провел с сыном у профессора. «Вы не работали эти 2 часа?» — спросил Б.С. «Ну и что?» — сказал еврей. «Он же знает, как я хорошо работаю, как стараюсь. Что значит 2 часа?» Мелкая у них шкура, копеечная, нет нашей русской широты. «Наша русская широта, — сказал БС, — часто проявляется не за свой счет, а за государственный. А этот американец платит вам из своего кармана. Сами говорите, платит хорошо, за вашу хорошую работу. Кроме того, судя по вашим словам, он человек внимательный и чуткий. Позвонил знакомому профессору, устроил вашего ребенка без очереди. Но эти 2 часа, что вы провели не на заводе, а у профессора, он не обязан наплачивать. Поймите, он вам платит только за работу. А вы эти 2 часа не работали. Это настоящий американский деловой подход. Мне очень нравится ваш хозяин. Он бизнесмен, и у него при этом хорошее сердце. Кишиневский гость не согласился. У нас в России бы так не поступили. Чего же вы оттуда уехали? Ну, это другой вопрос. Я на стороне БС. Такую Америку я тоже предпочитаю. Другая гостья из Москвы говорит по-русски с украинским акцентом. У нее от переживаний недавно был сердечный приступ. Инфаркт, еле выжила. Теперь новая беда. Сломался зубной протез, который она сделала еще в России. А сделать здесь это страшно дорого. За всю челюсть придется уплатить много-много долларов. Ну хорошо, я уплачу, говорит гость. Будут у меня красивые зубы. А если повторится сердечный приступ, и я умру, зачем мне эти красивые зубы в могиле? Лучше сохранить эти доллары для моих детей. Вы рассуждаете слишком расчетливо, сказала мама. Это не по-нашему, а по-американски. Я согласна с мамой. Такую Америку я не люблю. Я с удовольствием воспроизвожу на бумаге бранные слова, ругательства. Я их читала на стенах общественных уборных и на заборах в Москве по-русски, а сейчас вижу те же слова по-английски в Нью-Йорке. Ничего не изменилось, только язык. Здесь на такую заборную литературу я натыкаюсь даже чаще, чем в Москве. А говорят, там социализм.